Калуга, на перекличке веков. Один из старинных и достославных городов земли русской, Калуга, известен по документальным источникам с XIV века. Однако с XX века он навсегда связан с именем Циолковского, который прожил здесь 43 года. В Калугу Константина Эдуардовича перевели по личной просьбе директора народных училищ Калужской губернии. До него давно уже доходила молва о талантливом и усердном преподавателе. Обещана была прибавка в жалованье, почти на 10 рублей. Деталь весьма существенная, особенно с учетом того прозаического и безрадостного факта, что иных доходов, кроме зарплаты кормильца учителя, у многодетной семьи не было. О временном размещении также было заранее договорено, так что после утомительного пути семейство учителя с мороза попало в чистые натопленные комнаты, где их поджидала трапеза с чаепитием. Любовь Константиновна Циолковская сохранила воспоминания о приезде семьи в Калугу. Стемнело, когда мы въехали в Калугу. После пустынной дороги было приятно смотреть на мелькавшие огоньки и людей. Город нам показался огромным. Такое представление вызывалось отчасти небольшими размерами Боровска, отчасти тем, что наше новое помещение было далеко от вокзала, со стороны которого мы въезжали. Наша квартира была на Георгиевской улице, теперь улица Революции 1905 года, против церкви. Помню, как подъехали мы к небольшому домику. С лампой в руках встретила нас приветливая хозяйка Наталья Ивановна Тимошова, которая проводила нас в квартиру и напоила горячим чаем. Измученные, мы улеглись спать на полу, так как мебель была еще в дороге. В Калуге было много мощенных улиц, высоких домов, и лился звон множества колоколов. В Калуге с монастырями насчитывалось 40 церквей, жителей числилось 50 тысяч. Калуга жила размеренной жизнью губернской столицы, с его всесильным и всюду сующим свой нос чиновничеством, всем интересующейся провинциальной интеллигенцией, цветущим дамским обществом, гудящим, как просыпающийся пчелиный улей, и все знающим наперед, всегда что-то затевающим и активно обсуждающим, во многом заменяющим и уж наверняка опережающим любые средства массовой информации. Наконец, сухоженный, неоставляемый без присмотра детворой. Здесь считалось чуть ли не дурным тоном не знать истории своего города, и уж наверняка любой житель мог указать дом, в котором до 1870 года жил с семьей и челядью, отправленный сюда в почетную ссылку некогда грозный и неутомимый имам Шамиль. Отныне Константину Эдуардовичу Циолковскому предстояло почти четверть века служить в Калужском уездном училище и других городских учебных заведениях. Так, уже начиная с 1899 года, он стал преподавать, кроме арифметики и геометрии, еще и физику в женском епархиальном училище, закрытом учебном заведении для детей духовенства. Не обошлось и без конфликта с губернским начальством, обратившим внимание, что в классах, где преподает Циолковский, все учатся без двоек. Оказалось, что глухой учитель с добрыми, как у праведника, глазами их попросту никогда никому не ставил. Как же так? Разве допустимо такое? Сие противоречит всем канонам обучения и воспитания. Доказывать же что-либо чинушам от казенной педагогики – дело во все времена абсолютно бессмысленное. Преподавать физику было особенно интересно, ибо наряду с привычными вещами и явлениями она предоставляла возможность говорить о законах воздушного и безвоздушного пространства, летательных аппаратах и вообще о чем угодно, что подсказывало воображение. Благо, контроля особого не было, несмотря на принадлежность училища к церковному ведомству. Девушки в епархиальном училище Дочери священнослужителей различных рангов, коих в народе всех скопом обычно именовали поповными, оказались отнюдь не кисейными барышнями. Они были начитанными, решительными и отчаянными. Одна из таких, с хрестоматийной фамилией Ларина, наслушавшись рассказов Циолковского о парашютах и парашютных прыжках, спрыгнула с раскрытым отцовским зонтом с крыши коровника. Удар оказался столь сильным, что незадачливая парашютистка потеряла сознание. Основную трудность представляла все та же глухота. Приходилось больше объяснять, чем спрашивать. Чтобы услышать ответ на заданный вопрос, нужно было становиться совсем рядом с девицей. И та звонким голосом вещала преподавателю на левое ухо, а заодно и всему классу, про разного рода физические материи. Каждый класс насчитывал не менее 100 человек. Цифра, несравнимая с теперешними временами. Управлять такой аудиторией было совсем непросто. В реальном училище сладить с такой оравой практически не удавалось. Правда, там количество учеников в старших классах значительно уменьшалось. В епархиалке же строжайшую дисциплину обеспечивали классные дамы, которым по уставу положено было присутствовать на всех уроках и следить за порядком. Да и контингент учащихся оставался здесь стабильным до самого последнего класса. Зато специфическая женская аудитория создавала дополнительные трудности для мужчин-преподавателей. Бывало, ученицы выходили замуж за своих учителей. Циолковский не без легкой иронии оценивал в старости епархиальный этап своей преподавательской деятельности, который в целом он очень любил. В каждом классе было 2-3 хорошеньких, но на меня никогда не жаловались и не говорили, он ставит бал за красоту, а не за знание. Глядеть на девиц было некогда, да и стыдно было оказать малейшее предпочтение. Я даже прибавлял дурнушкам, чтобы не вызывать ни малейшего подозрения в пристрастии. Опыт и показывал раза 2 в месяц, ибо на них не хватало времени. Более других нравились опыты с паром, воздухом и электричеством. Впоследствии некоторые ученицы по просьбе музейных работников написали воспоминания о своем добром и чудаковатом учителе. Припоминали, что он нередко приходил на занятия с завязанным горлом, следствие мучительного хронического заболевания. Оно очень беспокоило Циолковского, хотя о нем мало кто догадывался. При объяснении какого-либо вопроса любил подкреплять свои мысли рисунками на доске или простенькими опытами. Одет был по форме, но носил грубую простую обувь. Длинные до плеч волосы, очки в железной оправе. На улице в прохладные дни неизменная крылатка с бронзовыми застежками в виде львиных голов, черная широкополая шляпа и неизменный зонт в руках, служивший одновременно и тростью. Часто видели его и на велосипеде, знакомом всей Калуги. На выдумке он был неистощим. Старшую дочку выучил азбуке с помощью водометной спринцовки. Струйкой воды чертил буквы на полу. Вмиг все запомнились. К электрической машине подсоединял осьминога, сделанного из папиросной бумаги, и тот хватал изумленных зрителей и учащихся за нос. В епархиальном училище его коронным номером считался опыт с наполненной горячим воздухом моделью аэростата. Девиц восхищал не столько сам Монгольфьер, сколько привязанная к нему куколка. Она носилась под потолком, приводя учениц в восторг до визга. Собственные дети также требовали ежедневного ухода и внимания. Основная тяжесть по их воспитанию ложилась на мать. Они росли в аскетических условиях, к коим давным-давно привыкли родители. С измальства приучались к порядку и дисциплине. Когда Константин Эдуардович работал, запрещалось мешать, шуметь, громко разговаривать, бегать, прыгать, производить уборку. прослывший либеральным преподавателем, отец в собственной семье был строг и подчас суров. Иногда он становился невоздержанным, горячился, кричал, порою давал шлепок. Изматывающая усталость и хронические болезни не прибавляли ему радости. Старшая дочь Любовь Константиновна вспоминает. Положение семьи усиливало трагизм его жизни. Родные терпели не только материальные невзгоды, я говорю о прошлом, но изоляцию от людей, почти наподобие тюремной. Отец это осознавал и страдал за нас, и все же во имя науки не менял ни своей отшельнической жизни, ни нашей. Мы должны были нести эту жертву для науки. Сам Циолковский лишь подтверждает сей грустный вывод. На последний план я ставил благо семьи и близких. Все для высокого. Я не пил, не курил, не тратил ни одной лишней копейки на себя, например, на одежду. Я жил всегда почти впроголодь, был плохо одет. Умеря себя во всем до последней степени, терпела со мною и семья. Мы были, правда, довольно сыты. Тепло одеты, имели теплую квартиру и не нуждались в простой пище, дровах и одежде. Но я часто на все раздражался и, может быть, делал жизнь окружающих тяжелой, нервной. Не было сердечной привязанности к семье, а было напускное, ненатуральное, теоретическое. И едва ли от этого было легко окружающим меня людям. Была жалость и правда, но не было простой, страстной человеческой любви. И все же детей своих, а позже и внуков, Циолковский любил до самозабвения. Возился с ними, делал игрушки, катал на лодке, обучал чтению и сам читал им вслух разные книги. А какую елку он наряжал перед каждым Рождеством! Сколько радости детям доставляли, как правило, самодельные новогодние и рождественские подарки. Книжные пристрастия сохранялись в семье на протяжении десятилетий. Любимым семейным чтением были басни Крылова, рассказы Чехова, Короленко, Горького, отдельные произведения Тургенева и мамина «Сибиряка». Неутомимой сказочницей запомнили дети мать, Варвару Евграфовну. Та одинаково любила по много раз пересказывать детям и русские народные сказки, и сказки Шарля Перро, братьев Гримм и Ханса Кристиана Андерсена. Всю жизнь вынужденный скитаться по чужим углам и квартирам, Циолковский только в мае 1905 года наконец приобрел на собранные по грошу деньги собственный дом на Коровинской улице, где теперь размещается мемориальный музей ученого. Деревянный дом требовал ремонта и достройки. Первоначально здесь вообще была только одна жилая комната, да холодные темные сени. Комнату разделили на две части – для Варвары Евграфовны с детьми и для кабинета Константина Эдуардовича. Постепенно дом разрастался. Сначала к его передней части пристроили жилое помещение с двумя окнами, затем достроили второй этаж – светелку, куда сразу же переселился хозяин со своими книгами и приборами. Но прежде семью ждало еще одно испытание. Весной 1908 года дом, стоявший неподалеку от реки, затопило весенним разливом. Уровень воды в помещениях превысил метр. Пострадало все, особенно книги. По свидетельству очевидцев, пойма после ночного наводнения Оки представляла собой сплошное желтое море, тянувшееся до самого горизонта, по которому можно было передвигаться только на лодках. Над водой торчали крыши домов, а дом Циолковского, расположенный в самой низине, можно было найти только по печной трубе. Хозяину вместе с женой и детьми удалось благополучно покинуть затопленное жилище и спастись в одном из домов, расположенных выше по крутому склону, куда уводит улица, ныне носящая имя Циолковского. Самым большим ударом для Константина Эдуардовича оказалась насквозь промокшая библиотека. Каждую книгу пришлось сушить по листочку, а в итоге получались сморщенные и покоробленные книги-калеки. В доме на Коровинской был раз и навсегда заведенный распорядок дня. Средняя дочь Циолковского Мария Константиновна вспоминает. «День у нас протекал так. К 9 часам утра мы уходили в гимназии. Я в казенную, Аня в частную, Шалаевой. Отец в епархиальное училище. Часам к 2 собирались. Обедали вместе. Если кто из детей приходил раньше, то ждал, когда к столу соберутся все. Жизнь текла строго и размеренно. В дореволюционное время было много религиозных праздников, и занятия в эти дни не проводились. Этими свободными днями отец пользовался для своей научной работы. В каникулы сразу после утреннего чая он брался за дела и работал до обеда, а после вечернего чая ездил на велосипеде в Бор или ходил купаться на речку Яченку. Из знакомых отца у нас часто бывали Василий Иванович Ассонов с сыновьями Александром и Владимиром. Старший Александр работал в Москве на заводе. Через него можно было получить образцы латуни, жести, которые отцу нужны были для изготовления моделей дирижаблей. Бывали братья Доброхотовы, Каннинг, иногда случайные гости, студенты, гимназисты, учащиеся реального училища, интересовавшиеся трудами отца. Он любил рассказывать им о своих мечтах. Бывали у нас изредка гости, знакомые родителям еще по Боровску, Еремеевы, Казанские, Чертков. Обычно они приходили на папины или мамины именины. Мама пекла пироги, был торжественный чай с вареньем. Вина никогда не подавалась. Пустых разговоров, даже за праздничным столом, отец не любил. Если разговор казался ему скучным, он иногда, к ужасу матери, уходил от гостей к себе в комнату. Большие праздники у нас тоже отмечались. Мама была религиозна. Под Рождество зажигались лампады. На столах появлялись белые скатерти, пеклись пироги и покупался традиционный гусь. К нам отец был обычно строг и не любил менять своих решений. Если на просьбу куда-либо пойти он говорил «нет», то спорить было бесполезно, никакие слезы не помогали. Когда мы стали старше, нас начала тяготить такая строгость, ведь хотелось погулять, сходить на бульвар, на каток. Вообще у матери была трудная жизнь. Когда дети были маленькими, нужно было соблюдать тишину, чтобы плачем они не мешали отцу. Это было нелегко. Было много и денежных затруднений. Лишь при строгом режиме экономии можно было жить на зарплату отца. Ситцевые домашние платья и даже драповые пальтишки мама шила нам сама. Из хозяйственных сумм ухитрялась покупать мебель. Даже с уборкой и то возникали трудности. Для этой работы приходилось выбирать время, когда отца не было дома, потому что он терпеть не мог возни и суеты, которые нарушали порядок его жизни. Сыновей он терял одного за другим. В младенчестве, в 1893 году, умер Леонтий. В 1903 году покончил с собой Игнатий. В 1919 году в невыносимых мучениях скончался от заворота кишок Иван. В 1923 году ушел из жизни последний сын, Александр, учительствовавший на Украине. По некоторым сведениям, он также покончил жизнь самоубийством. Смерть каждого из них доставляла невыносимые страдания. Незадолго до смерти он пережил еще одну утрату. От скарлатины умер его внук, Женя. Дед был безутешен. Рыдая и не стыдясь слез, он говорил, точно кто-то беспощадный ворвался к нам и выхватил ребенка. После этого обострился его собственный недуг — рак желудка, сопровождавшийся непрерывными и все более усиливающимися болями, который в конце концов и свел его в могилу.